Всадник Лиги. Глава 1. Призрачный всадник. Диана, принцесса Амазонок и известная как Чудо-женщина, патрулировала город Нью-Йорк. Чудо-женщина, кажется, что-то случилось в нескольких милях к востоку от вашего местонахождения. Джон Джонс, марсианин, сказал по рации. Я понимаю, что посмотрю, что происходит, сказала Чудо-женщина, прежде чем полететь в том направлении. В указанном районе несколько головорезов убегали в страхе, прежде чем Чудо-женщина упала перед ними. «Куда-то собрался», — сказала Чудо-женщина, свирепо глядя на них. «Пожалуйста, вы должны спасти нас. Это после нас», — сказал один из головорезов в полном страхе, заставив ее растерянно заморгать. «Это?» — растерянно спросила Чудо-женщина, прежде чем цепь обернулась вокруг одного из головорезов и потянула его в тень, заставляя кричать от страха, прежде чем были услышаны отвратительные звуки и видна лужа крови. «Джон, мне может понадобиться помощь, здесь что-то есть», — сказала Чудо-женщина. «Супермен и Бэтмен уже в пути», — сказал Джон. «Мы должны убираться отсюда». Один из бандитов закричал и в страхе убежал. «Нет, подожди», — сказал другой бандит, но было уже поздно, потому что рука в перчатке схватила бандита, и он закричал от боли, прежде чем замолчал, когда послышались еще более отвратительные звуки. «Что это за чудовище?» — спросила Чудо-женщина, собираясь. «Чудовище последний», — бандит сказал в страхе, прежде чем вспышка пламени оттолкнула Чудо-женщину от бандита и барьер пламени вокруг бандита. «Нет!» — бандит завопил от страха, пытаясь найти выход. «Бежать больше некуда. Пришло время заплатить за невинную кровь, которую ты пролил», — произнес мрачный голос. «Клянусь, я не хотел, чтобы эти люди умерли», — сказал бандит в страхе, съежившись, как сломленный человек. «Скажи это дьяволу, когда увидишь его в аду», — сказал голос, прежде чем бандит оглянулся и закричал от страха, прежде чем раздался тошнотворный звук. «Вставьте тему призрачного гонщика из агентов Шиилд здесь, великая Гера», — в шоке сказала Чудо-женщина, прежде чем труп бандита подлетел к ней, и она широко раскрыла глаза от шока, увидев, что он был без головы. Чудо-женщина посмотрела перед собой и еще больше расширила глаза, когда увидела, кто, по ее мнению, стоит за убийствами, и у этого человека был пылающий череп, и она могла чувствовать силу, исходящую от этого монстра волнами. Существо посмотрело на нее, прежде чем ткнуть пальцем левой руки в ее сторону. «Это ты», — существо сказала, заставляя ее занять боевую позицию. «Невиновен», — существо сказала, сбивая ее с толку, прежде чем исчезнуть. «Чудо-женщина», — закричал Бэтмен, падая рядом с ней, как и Супермен. «Боже мой, что это было?» — с отвращением спросил Супермен. «Я точно не знаю, что это было, но он сбежал. Все, что я видел, это человека с пылающим черепом вместо головы», — сказала Чудо-женщина. «Я знаю этого человека. Люди называют его призрачным всадником, своего рода карателем виновных. За последние 5 лет он побывал почти во всех странах и народах. Я пытался выследить его и поймать или, по крайней мере, убедить прекратить это, но я не видел его ни разу», — сказал Бэтмен. «Я сам несколько раз встречался с ним, убил нескольких головорезов из Интероганга и снял часть операции Лютера, прежде чем я успел туда добраться», — сказал Супермен. «Он указал на меня пальцем и просто назвал невиновным», — сказала Чудо-женщина. «Это значит, что он уважает тебя за то, что ты делаешь, пока мы больше ничего не можем сделать», — сказал Бэтмен. «Так что же нам делать с этим призрачным всадником?» — спросила Чудо-женщина. «Мы подождем, пока не найдем его следующую цель», — сказал Бэтмен. «Должен же быть какой-то след, чтобы найти его», — сказал Супермен. «Есть один. Куда бы ни ехал всадник, за ним обычно следует крупная всемирная компания, которая извлекает выгоду из ситуации для общественности, очищая улицы и защищая людей там, где он появляется и убивает», — сказал Бэтмен. «Возможно, нам следует поговорить с владельцем этой компании», — сказала Чудо-женщина. «Я уже собираюсь это сделать, а сейчас нам нужно уходить», — сказал Бэтмен, когда они быстро ушли. «Позже на сторожевой башне. Я уже однажды встречался с этим парнем. Он спас мою задницу от смерти, когда я дерзил в одной из своих драк здесь», — сказала ястребиная девочка. «Однажды я столкнулся с ним, и мне не понравилось, что он убивает головорезов в моем городе, поэтому я попытался остановить поток кислорода вокруг него, но это не сработало», — сказал Флэш. «Никогда не встречал этого парня, но, насколько я могу судить, Люди называют его настоящим героем», — сказал Джон Стюарт «Зеленый фонарь». «Похоже, что люди боготворят его за его действия из-за конечных результатов, которые он приносит миру», — сказал Джон Джонс. «Конечный результат или нет, но он все равно убийца. Компания, которая, кажется, прибудет, как только он ударит, известна как GlobalTech, высокоразвитая мировая компания, технологии которой пользуются наибольшим спросом. Компания была основана этим человеком 6 лет назад», — Бэтмен сказал, показывая фотографию молодого взрослого, который выглядел на 20 лет. У мужчины были каштановые волосы, белая кожа, лесные зеленые глаза, и он был чрезвычайно хорошо сложен физически. Шон Эшберн Крюгер. Его родители погибли в автокатастрофе 6 лет назад, в которой он и его младшие сестры-близнецы были. Они выжили, и через месяц его дядя выиграл в лотерею, и он вложил деньги в компанию, которой она является сегодня, — сказал Бэтмен. «Как он смог забраться так далеко?» — спросила чудо-женщина. «Большая часть технологий была сделана Шоном, который является тем, откуда все богатства и слава пришли в компанию, и теперь у него есть большой процент самых умных и острых умов в мире, работающих на него», — сказал Бэтмен. «А его младшие сестры?» — спросила девушка Ястреб. «Им было 3 года, когда они попали в аварию, а теперь им обоим по 9 лет. Они оба ходят в частную школу, за которую он платит, чтобы получить хорошее образование. Насколько я могу судить, он сделал своей жизненной миссией покончить с миром насилия и коррупции. Он даже настаивал на смертном приговоре для известных убийц, таких как Джокер и Пугало, но приют не сдвинулся с места», — сказал Бэтмен. «Похоже, он и Всадник разделяют одни и те же идеи», — сказал Супермен. «А что, если он и есть Всадник?» — спросил Флэш. «Весьма маловероятно, что он публично заявил о своей ненависти к насилию любого рода», — сказал Бэтмен. «Это не значит, что он не мог быть Всадником», — сказал Флэш. «Я думаю, ты просто хочешь отомстить Всаднику, который пинает тебя взад», — сказал Фонарь с ухмылкой, заставив его ворчать, в то время как Диана и Хавгирл слегка хихикали. «В любом случае у меня есть способ вытянуть из него кое-какую информацию», — сказал Бэтмен. Позже. Шон Эшберн Крюгер сидел в своем кабинете, просматривая файлы и фотографии нападения Всадника. «Избавление», — сказал Шон вслух, прежде чем в трубке рядом с ним раздался писк. «Да, в чем дело?» — ласково спросил Шон. «Шон, у тебя назначена встреча с Брюсом Уэйном», — сказал Вик. «Очень хорошо, впусти его», — сказал Шон, и вошел Брюс Уэйн. «Рад тебя видеть, Брюс. Я ждал этого с нетерпением», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Также, я вижу, что Всадник ударил снова», — сказал Брюс с дружелюбной улыбкой. «Ну, кто-то же должен избавиться от грязи, которой заражены улицы», — сказал Шон, когда они сели. «Теперь я понимаю, что вы хотите иметь дело с глобальными технологиями для поисково-спасательных проектов», — сказал Шон. «Да, я верю, что обе компании работают над проектами спасения бесчисленных жизней», — сказал Брюс. «Хм, ну, моя компания работает над какой-то новой технологией, которая могла бы это сделать», — сказал Шон. «На неофициальной ноте я заметил, что ваша компания, кажется, идет туда, где появляется этот Всадник, и убивает. Почему это так?» — спросил Брюс. «Хотите верьте, хотите нет, но я обязан гонщику жизнью, потому что если бы не он 6 лет назад, я бы погиб в автокатастрофе вместе с родителями. Видите ли, он исцелил меня, когда меня выбросили из машины, и помог спасти моих сестер. Поэтому, куда бы он ни пошел, я убираю его беспорядок и помогаю обезопасить эти районы для гражданских лиц. Пока гражданские в безопасности, я не вижу ничего плохого в том, что он убивает каких-то никчемных головорезов, которые заслуживают смерти», — сказал Шон, заставив Брюса слегка нахмуриться. «Тебе не кажется, что это немного холодновато? Что, если некоторые из этих людей будут вынуждены делать такие вещи?» — спросил Брюс. «Я не ослеплен гневом в этой дискуссии, Брюс. Я точно знаю, что такое часто случается. Всадник может отличить добрую душу от виноватой. Почему еще вы думаете, что некоторые из выживших в его атаках живы?» — спросил Шон. «Чтобы он мог сказать, кто виноват, а кто невиновен. Впечатляет высший вид судьи», — сказал Брюс, заставив его хихикнуть, прежде чем снаружи послышались взрывы. «Что за черт?» — Шон сказал, что они видели, как несколько головорезов из Интерганга напали на один из местных банков. «Да ладно тебе», — раздраженно сказал Шон. Минуту спустя, Брюс теперь в своем костюме Бэтмена вызвал Лигу. Прибыли Супермен и Чудо-женщина. «Зачем Интергангу нападать здесь?» – спросил Супермен. «Внутри банка находится большой депозит нерафинированного золота, который может стоить миллионы», – сказал Бэтмен. «Тогда чего же мы ждем?» – спросила Чудо-женщина, прежде чем они услышали странный мотоцикл. «Что это было?» – спросил один из членов Интерганга, прежде чем все услышали рев. «Ладно, кто там, покажись», – крикнул вожак, оглядываясь в поисках источника шума. «Как пожелаете», – сказал призрачный всадник позади лидера, который оглянулся и выстрелил в него, но его выстрелы ничего не сделали, и всадник просто выглядел скучающим, в то время как лидер сглотнул от страха. «Моя очередь», – сказал всадник, прежде чем накинуть цепь ему на шею и сбросить его за стену здания, а вожак зацепился за одну из линий электропередачи и сломал себе шею. «Мы сдаемся, пожалуйста, не убивайте нас, сжальтесь», – в страхе воскликнули двое других головорезов. Дрожа от страха, они разглядели всадника получше. Он был одет в черные кожаные джинсы и черные армейские ботинки. Черная рубашка с черепом в центре, черная кожаная куртка с тремя шипами на каждом плече и перчатки с шипами. «Прости всех из милосердия», – всадник сказал, что сверкает своей цепью, и собирался обернуть ее вокруг них, пока Супермен не поймал ее. «Этого вполне достаточно», – Супермен сказал, что с него хватит. «Ты на моем пути», – всадник закричал, ударив его по лицу, и это было так сильно, что он влетел в здание, прежде чем всадник обернул свою цепь вокруг последних двух головорезов, и они закричали от мучительной боли, когда цепь внезапно стала супер горячей и начала плавить их кожу и кости, оставляя после себя только пузырящуюся лужу плоти и костей. «Скатертью дорога к грязи», — сказал всадник, прежде чем Супермен ударил его по лицу. «Окей, теперь эта чушь прекратится», — Супермен сказал, что хватит с него убийств. «Я не вижу никого, кроме тебя, кто бы жаловался на мои методы. А теперь отвали, у меня есть работа», — сказал призрачный всадник, приложив два пальца ко рту, и свистнул, и череп, похожий на мотоцикл, сам по себе подъехал к нему. «Представьте себе мотоцикл из первого фильма, ты никуда не пойдешь», — сказал Супермен, но всадник обернул вокруг него цепь и бросил его в другое здание, прежде чем он собирался уехать, пока Чудо-женщина не встала на его пути. «Опять ты, что тебе надо?» — спросил всадник, не двигаясь, чтобы напасть на нее. «Ты не должна этого делать, убийство преступников ничего не решит», — сказала Чудо-женщина, заставив его фыркнуть. «Как ты невероятно наивна. Если вы хотите знать, почему я это делаю, поговорите с мальчиком, которого я спас 6 лет назад, и тогда вы узнаете, почему я это делаю», — сказал всадник, прежде чем объехать ее и уехать. «Что ж, все прошло хорошо», — сказала Чудо-женщина. «Ясно, что в прошлом у него были проблемы с тем, чтобы не убивать преступников. Что-то явно случилось с ним, чтобы направить его на этот путь», — сказал Бэтмен, когда Супермен подошел к ним. «Мне все равно, по какой причине это должно прекратиться сейчас», — сказал Супермен. «Супермен, он уничтожил тебя, даже не попытавшись, нам понадобится вся Лига, чтобы сразиться с ним, и даже тогда я сомневаюсь, что мы сможем», — сказала Чудо-женщина перед тем, как взлететь. «Куда это ты собрался?» — спросил Бэтмен. «Чтобы поговорить с Шоном Эшберном Крюгером, он явно говорил о нем. У него есть ответы на мои вопросы», — Чудо-женщина сказала. «Улетаю». Минуту спустя Шон просматривал отчеты о нападении всадников, когда внезапно раздался стук в дверь. «А?» — сказал Шон, оглядываясь по сторонам, пока не увидел позади себя Чудо-женщину, которая заставила его приподнять бровь, прежде чем он подошел к окну и открыл его для нее. «Ты же знаешь, что мог бы просто пройти через парадную дверь и войти в мой кабинет», — удивленно сказал Шон. «Извини, но я хотел поговорить с тобой о всаднике», — сказала Чудо-женщина. «Войти внутрь», — сказал Шон, когда она влетела и села. «Что ты хочешь знать?» Шон попросил принести ей стакан воды. «Спасибо», — сказала Диана, беря стакан. «Я хочу знать, почему он убивает так жестоко и что заставило его сделать это», — сказала Диана, заставив его вздохнуть. «Это просто, он получает постоянные и хорошие результаты, в отличие от того, когда вы, так называемая совершенная Лига Справедливости, просто арестовываете их только в течение нескольких недель или месяцев, когда они снова убивают невинных людей. Человек, который был ответственен за автокатастрофу, в которой погибли мои родители, сделал это нарочно, потому что это был удар. Он был обвинен и предстал перед судьей, и вы хотите знать, что произошло. Он ушел вместе с судьей, сказав, что это был ужасный несчастный случай, хотя все знали, что это не так. Поэтому он берет дело в свои руки, сказал Шон. Но что, если он в конце концов уйдет далеко и невинные люди попадут под перекрестный огонь, который он начнет? Спросила Диана. Тогда он примет свою роль в этой трагедии с достоинством и раскаянием, как настоящий герой. Скажите мне вот что, если такие люди, как Джокер, были убиты и люди перестали умирать каждый день из-за него, разве это не стоит того? Спросил Шон, заставив ее слегка нахмуриться, прежде чем вздохнуть, поняв его точку зрения. Однако прежде чем она успела ответить, двери распахнулись, и в комнату ворвались две маленькие девочки, одна со светлыми волосами, заплетенными в косички, а другая с волосами цвета вороного крыла, заплетенными в две косички. «Шон, ты уже закончил работу?» – спросила блондинка. Шон усмехнулся и взъерошил ей волосы. «Да, я почти закончил. Дайна, позволь представить тебе моих маленьких сестер-близнецов. Это Сара», – сказал Шон, удерживая блондинку, которая улыбнулась и помахала ей, заставив Диану улыбнуться в ответ. «А это Рассвет», — сказал Шон, держа девочек с волосами цвета вороного крыла. «Приятно познакомиться с вами обоими», — ласково сказала Диана. «Она что, твоя подружка?» — спросила Дон, заставив Шона приподнять бровь, в то время как Диана захихикала. «Никакого сквирта», — сказал Шон, щелкнув ее по лбу, отчего она надулась и дунула на него малиной. «Иди к машине, я буду через минуту», — сказал Шон. «Ок, близнецы сказали, что убегают. Клянусь, эти двое всегда беспокоят меня из-за моей личной жизни», — сказал Шон, забавляясь, заставляя ее хихикать. «Значит, у тебя еще нет девушки?» — удивленно спросила Диана. «Нет, я все еще ищу», — сказал Шон, вставая и направляясь к двери. Диана уже собиралась вылететь в окно, когда... «Эй, не хочешь присоединиться к нам?» — спросил Шон, заставив ее приподнять бровь, прежде чем улыбнуться. «Конечно, просто нужна обычная одежда», — сказала Диана. «Позже. Я до сих пор удивляюсь, как много ты успел сделать за такое короткое время», — сказала Диана, когда Шон и близнецы были в игровом центре, а близнецы пошли играть в игры. «У меня были идеи, когда у меня еще были мои родители, они сказали, что я буду иметь огромный успех в своей жизни. Жаль, что они все еще здесь», — сказал Шон. «А разве у тебя нет дяди, который выиграл в лотерею деньги, которые ты вложил на все это?» — спросила Диана, заставив его фыркнуть. «Да, только одна проблема. Мой дядя был жестоким пьяницей, который в то время пытался причинить боль моим маленьким сестрам, говоря, что не хочет кормить больше одного рта, и я вызвал полицию на него. Он все еще в тюрьме по обвинению в нападении. После этого я вложил деньги, и вы можете догадаться об остальном», — сказал Шон, делая небольшой глоток алкоголя. «Из любопытства, что вы собираетесь делать с некоторыми преступниками, такими как Харли Куин, ядовитый плющ и живая проволока?» — спросила Диана, желая узнать его истинные намерения. «О, это просто для каждого из них. Для Харли я планирую заставить ее открыть глаза и увидеть, что Джокер не заботится о ней, и вернуть ей старую работу, чтобы она работала в моей компании, так как я ненавижу видеть, как хороший талант тратится впустую. Для ядовитого плюща она очень заботится об окружающей среде, и я планирую помочь ей, но с законом на моей стороне, и я знаю, что могу победить и таким образом положить конец ее радикальным мерам защиты природы, а для живого провода хорошо, я планирую помочь немного изменить ее состояние, чтобы она снова могла быть нормальной, так как я знаю, что она винит Супермена по глупым причинам, хотя и за то, что с ней случилось», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, видя, что он питает слабость к женщинам. «А как насчет красного когтя?» — спросила Диана, заставив его нахмуриться, прежде чем вздохнуть. «Я ничего не могу для нее сделать, потому что на ее руках слишком много невинной крови. Организация Объединенных Наций решила, что она, когда будет схвачена, получит смертную казнь за свои прошлые преступления. Мне не нравится, когда женщин сажают в камеру смертников, но она слишком далеко зашла, чтобы измениться», — печально сказал Шон, прежде чем Диана положила свою руку на его, мягко заставляя ее посмотреть на него. «Пока у тебя есть вера, никто не останется без искупления», — сказала Диана, заставив его улыбнуться ей. На секунду они потерялись в глазах друг друга, прежде чем начали наклоняться вперед для поцелуя, и сделали бы это, если бы не он. Шон и Диана сидят на дереве. К-И-С-С-И-Н-Г. Сара и Дон пели, прежде чем разразиться приступом хихиканья, заставив их покраснеть, прежде чем Шон зарычал на них. «Ах, заткнись, черт возьми!» — крикнул Шон, заставляя их убежать, все еще хихикая. «Маленькие сопляки!» — раздраженно сказал Шон, в то время как Диана улыбнулась ему, прежде чем схватить его лицо и притянуть к себе в поцелуе, который они попробовали и наслаждались им, прежде чем она отстранилась и ухмыльнулась ему. «Как это было?» — спросила Диана, заставив его усмехнуться. «Как поцелуй ангела в облике воина», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Позже. Ну, это было весело», — сказала Диана, когда они подъехали к своему дому, который был очень большим особняком. «Ладно, девочки, чистите зубы и готовьтесь ко сну», — сказал Шон, и близнецы застонали. «Да ладно тебе, это же выходные», — сказала Дон. «Да, и вам обоим завтра рано утром предстоит вечеринка по случаю дня рождения ваших друзей», — сказал Шон. «Ну ладно, ладно», — сказала Сара, когда они с Дон побежали наверх. «Ну, я думаю, мы еще увидимся», — Диана сказала, что собирается уходить. «Ты можешь остаться, если хочешь, потому что я сомневаюсь, что у тебя хватит места на сторожевой башне», — сказал Шон, заставляя ее глаза расшириться, так как это должно было быть секретом. «Не притворяйся таким удивленным, ведь когда у тебя есть самые передовые технологии, ты обычно находишь вещи в высоких местах», — сказал Шон, успокаивая ее. «Хорошо, думаю, это не повредит». «В какой комнате я буду жить?» — спросила Диана. «Это дальше по коридору, налево», — сказал Шон, когда она пошла в другую комнату. Она открыла дверь и улыбнулась, увидев большую кровать и красные простыни на ней. «Можно тебя кое о чем спросить?» — спросила Диана у Шона, когда он снял пиджак и серую рубашку, открывая ей вид на свою мускулистую грудь, отчего она слегка покраснела. «Конечно, что это?» — спросил Шон, не видя, как она покраснела. «Значит ли это, что когда близнецы вырастут, ты захочешь иметь собственную семью?» — спросила Диана, стараясь скрыть свой румянец. «Я бы сейчас не возражал иметь собственную семью. Я знаю, что однажды они захотят переехать и жить самостоятельно, но это не значит, что я не могу иметь свою собственную семью, пока они здесь, чтобы быть частью этой семьи. Для меня иметь собственных детей – это самый большой подарок, который ты можешь иметь, и самое большое наследие, которое ты оставляешь после себя», – сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем она притянула его к себе в еще одном поцелуе, который сначала удивил его, прежде чем вернуть его, и прижал ее к себе, прежде чем он начал становиться немного более интенсивным. Довольно скоро они добрались до его собственной комнаты и упали на кровать, прежде чем одежда начала летать повсюду. Несколько часов спустя, у Дианы было довольное выражение лица, когда она положила голову на грудь Шона, который обнимал ее одной рукой. «Ммм, это было потрясающе», — сказала Диана, наслаждаясь прикосновением их голой потной кожи друг к другу. «Так что же это все-таки значит для нас?» — спросил Шон. «Ну, я полагаю, что вы можете сказать, что мы пара видов», — сказала Диана, желая познать себя, так как момент похоти взял верх над ней во время поцелуя, прежде чем они оба узнали, что произошло, и наслаждались каждым моментом горячего дикого секса. К счастью, комната была звукопрофессиональной, иначе близнецы были бы напуганы на всю жизнь со всеми криками Дианы. «Что-то вроде», — сказал Шон, забавляясь, заставляя ее закатить глаза, но все же улыбнулся ему и еще крепче прижался к его груди. «Может быть, настоящая дата прояснит это?» — спросила Диана, заставив его ухмыльнуться. «Это я, без сомнения, могу для вас сделать», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться еще шире, и снова поцеловал его, и забрался на него сверху, и положил ее голову ему на грудь. Вскоре оба медленно заснули, крепко прижавшись друг к другу. Диана все еще беспокоилась о его друге призрачном всаднике, но сейчас она была готова отложить это в сторону и быть довольной своим нынешним положением. Она также знала, что ей придется вернуться на остров, где была ее мать, и рассказать ей об этом, и только надеялась, что мать одобрит ее любовника. Глава 2. Глава 2. Всадник спасает Лигу. Диана летела через город Метрополис со счастливой улыбкой на лице. Как она могла не знать, она и Шон были официальной парой в течение последних двух недель, начиная с их похотливой ночи в постели. Близнецы часто дразнили их по поводу их отношений, но было очевидно, что они любили тот факт, что у их старшего брата был кто-то в его личной жизни. «Ты выглядишь вполне счастливой», — сказал Супермен, подлетая к ней. «Скажем так, я наслаждаюсь миром людей все больше и больше», — сказала Диана с усмешкой, заставив его ухмыльнуться. «Неужели сейчас?» — сказал Супермен, прежде чем они услышали испуганный крик внизу, и оба пошли исследовать. К своему удивлению, они увидели, что призрачный всадник сражается с тремя людьми, каждый из которых был похож на демона. «Что за чертовщина?» — сказал Супермен. «Эти существа не люди», — сказала чудо-женщина, когда призрачный всадник обернул свою цепь вокруг одного из них, который кричал от абсолютной боли. «Помогите мне!» Существо завопило от боли, прежде чем его тело превратилось в камень, и всадник с силой дернул его, разбивая каменное тело на миллион кусочков. Одно из других существ использовало атаку водой, но всадник перепрыгнул через атаку и запустил огненный шар в существо, ударив его в грудь, и существо закричало в мучительной боли, прежде чем его тело испарилось. «Пора прояснить ситуацию», — всадник сказал, что хотел ударить последнего зверя, но цепь прошла сквозь него, как сквозь облако, и зверь весело рассмеялся. «Ты медленно учишься, не так ли, Райдер? Вы не можете поймать ветер», — последнее существо сказала, прежде чем цепь всадника загорелась от сильного жара, и он начал вращать свою цепь вокруг себя. «Что?» — растерянно произнесло существо, пока всадник не начал смеяться, и вскоре он понял почему. «Не еет, не еет». Существо завопило, когда его тело распалось на части, прежде чем всадник снова обмотал его цепью и вернулся к своему мотоциклу. «Тащите наших сюда, вы двое, я знаю, что вы там», — сказал всадник, заставляя Супермена и Чудо-женщину подплыть к нему. «Кто они были?» — спросил Супермен. «Они называют себя скрытыми. Падшие ангелы, низвергнутые с небес самим святым Михаилом. Я бы на вашем месте оставался на стороже, поскольку очевидно, что кто-то нанял их, чтобы убить вас», — сказал призрачный всадник перед отъездом. «Лекс?» — спросила чудо-женщина. «Возможно. Вопрос в том, как он узнал, что они здесь?» — спросил Супермен. «Шон где-то поблизости, может быть, я спрошу его». Чудо-женщина сказала: «Улетаю. Позже. В тайном, он искал этих троих уже много лет. У них есть энергетический импульс, который при наличии таких способностей, как у него, почти невозможно пропустить», — сказал Шон, глядя в окно своего кабинета. «Он сказал, что их, вероятно, нанял Супермен, и я думаю, что это сделал Лекс», — сказала Диана. «Меня бы это не удивило. Этот лысый ублюдок всегда пытается убить Супермена, хотя после его нападения, когда он был под контролем Дарксайда, я частично понимаю», — сказал Шон, удивляя ее. «Ты же не думаешь, что он представляет угрозу?» — спросила Диана своего парня, надеясь, что он откажется. «Конечно, я не думаю, что он сделал больше хорошего, чем плохого. Однако, хотя он почти не имеет равных, и это касается, это всего лишь вопрос, и вам не нужно отвечать, но что, если это повторится? Есть только небольшая горстка людей, которые могут взять его на себя или вниз. Вы хотите сказать, что он представляет немалую опасность, если это случится снова?» — спросил Шон, заставив ее вздохнуть, поняв его точку зрения. «Я не говорю, что не доверяю ему, но он не всемогущ, иначе то, что случилось за это время, никогда бы не случилось», — сказал Шон. «Полагаю, что так», — сказала Диана, прежде чем он поцеловал ее, заставляя ее стонать в поцелуе, прежде чем отстраниться и улыбнуться друг другу. «Поверь мне, Диана, я не ненавижу Супермена или его кузенов, Супергерл или Пауэргерл вообще, но я только ставлю проблемы, которые есть у всех, если это случится снова», — сказал Шон. «Наверное, да, но я не думаю, что это когда-нибудь повторится», — сказала Диана. «Ну, не говори таких вещей, иначе ты сглазишь и себя, и его», — игриво сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Позже. Значит, он тоже ничего о них не знает?» — спросил Бэтмен у чудо-женщины. «Ничего, кроме того, что всадник искал их много лет», — сказала чудо-женщина. «Эй, ребята, у нас неприятности в Метрополисе», — сказал Флэш, когда они подошли к дротику. Супермен снова дрался с каким-то человеком с бледной кожей и черными глазами. «Это все, что ты можешь сделать?» — разочарованно спросил мужчина, держа Супермена за горло. Какое разочарование! Он сказал, что бросил Супермена в здание как раз в тот момент, когда прибыли остальные члены Лиги. «Ну, наконец-то вызов», — сказал мужчина. «Кто ты такой?» — спросил Флэш. «Зови меня Черное Сердце, сын дьявола», — сказал Черное Сердце, бросаясь на Флэша со злобным лицом, которое застало его врасплох и попыталось сбить с толку. Зеленый фонарь сбил его с ног прежде, чем он устал сдерживать его, но исчез. Как он это сделал? ГЛ пытался сказать, прежде чем Черное Сердце швырнул его в стену. «Я думаю, пришло время перестать валять дурака», — сказал Черное Сердце, вытаскивая какой-то свиток, и внезапно из каждой тени появились темные злые души и начали сливаться с Черным Сердцем, прежде чем дым очистил его кожу, теперь темно-синие и кроваво-красные глаза. «Что за чертовщина?» — растерянно сказала чудо-женщина. «Меня зовут Легион, ибо так оно и есть, много Легион», — закричал эхом, прежде чем темные души схватили каждого члена Лиги и прижали их к стенам. «Теперь о конце Лиги», — сказал Легион, прежде чем цепь обернулась вокруг него и начала раскачивать. «Ехо!» — закричал всадник, с силой ударив Легиона о землю. «Как он так быстро сюда добрался?» — спросила девушка-ястреб. «Каково это иметь все это зло внутри себя? Вся эта власть, все эти души», — сказал всадник, толкая Легиона к стене. «Тысячи горящих душ смотрят мне в глаза. Ваши души запятнаны кровью невинных», — сказал всадник. «Нет», — сказал Легион, видя свою ошибку. «Почувствую их боль», — сказал всадник. «Нееет, нееет Легион», — закричал, когда его разум был замучен тем позером, который всадник использовал на нем, прежде чем его глаза внезапно выглядели обожженными, и всадник сжег его тело в пепел. Темные души, которые держали Лигу, исчезли, позволив им подняться на ноги. «Что это было, черт возьми?» — спросила девушка-ястреб. «Это был сын дьявола в Черное Сердце. Казалось бы, у кого-то есть личная неприязнь к вам, Супермену, использующему падших ангелов, и демон показывает, что кто-то отчаянно хочет убить вас», — сказал всадник. «Как ты так быстро сюда добрался?» — спросил ГЛ, заставив всадника усмехнуться. «Я чувствую темную энергию независимо от того, как далеко я нахожусь. Я был бы более осторожен, если бы был на вашем месте, если вы хотите жить, сражаясь с другим демоном», — сказал гонщик, садясь на велосипед, прежде чем Супермен схватил его за плечо. «Ты никуда не пойдешь. Хотя мы благодарны вам за помощь, вы все равно должны ответить за убийство, которое вы совершили», — сказал Супермен. «Убери от меня свои грязные руки, всадник», — закричал, когда его тело было охвачено пламенем, сжигающим руку Супермена. «Фу!» Супермен застонал от боли, когда всадник быстро отъехал и скрылся из виду. «Зачем ты это сделал? Он спасает наши задницы, а ты хочешь отправить его в тюрьму?» — сказал Флэш. «Вы хотите, чтобы убийца, подобный ему, появился на улицах?» — сказал Супермен, прищурившись. «Супермен, он может делать вещи иначе, чем мы, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то хотел отправить его в тюрьму за то, что он сделал. Он может быть убийцей, но он не убивает невинных людей», — сказала чудо-женщина, заставив его вздохнуть. «Может быть, но в конце концов он уйдет далеко, и кто-то пострадает», — сказал Супермен. «Ты имеешь в виду, как тогда, когда тобой управлял Дарксайд», — сказал Шон, когда прибыла его команда. «Что ты такое говоришь?» — сказал Супермен, когда Диана подошла к Шону. «Я напоминаю тебе о том, что случилось, когда Дарксайд контролировал тебя. Сколько невинных людей пострадало из-за тебя снова?» — спросил Шон. «Шон, не надо», — сказала Диана. «Просто говорю, в отличие от вас, он действительно получает постоянные результаты». Шон сказал, чтобы остальные, кого он привел с собой, согласились. «Вы все предпочли бы убийцу как героя тому, кто ценит жизнь?» — спросил Супермен. «Ценит жизнь? Если бы вы ценили жизнь, вы бы избавились от таких, как Металла Дарксид и куча других, которые забрали невинные жизни, потому что вы думали, что лучше отослать их только для того, чтобы они вырвались через несколько месяцев или недель. Поверь мне, на самом деле ты не герой», — попытался сказать Шон. «Шон, хватит», — сказала Диана, заставив его на секунду посмотреть на нее, прежде чем кивнуть. «Думаю, я уже высказал свою точку зрения», — сказал Шон, когда его команда начала убирать беспорядок, оставленный всадником, в то время как Супермен прищурился на него. «Позже. Зачем ты это сделал?» — спросила Диана, когда они с Шоном были на кухне. Сейчас она была одета в синие джинсы и белую футболку. Мне не нравится, что он считает себя вправе делать здесь все, что ему заблагорассудится. Нет никакого ордера на арест всадника вообще, потому что никто не выдвигал никаких обвинений, даже Лютер, так как он боится его. Вы знаете, сколько людей думают, что всадник настоящий герой по сравнению с Суперменом. Шон попросил принести бутылку вина. «Тысячи», — сказала Диана, — «миллиарды, и нет, я не преувеличиваю», — сказал Шон, зная, что она это скажет. «Супермен просто действует по коду, который он создал, и изо всех сил пытается исправить ущерб, который произошел много лет назад, когда Дарксайд контролировал его», — сказала Диана. «Я это знаю, передай ему это от меня, когда увидишь его в следующий раз. Если он не услышит о настоящем ордере на арест всадника, скажите ему, чтобы он даже не пытался привести его сюда, иначе он снова пожалеет, что не обжег себе руку», — сказал Шон, открывая бутылку и наливая вино в два бокала. «Возможно, будет лучше, если ты сама ему все расскажешь», — сказала Диана с ухмылкой, делая глоток из своего бокала. «Да нет, спасибо, после всего этого я какое-то время буду держаться от него подальше», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Так где же близнецы?» — спросила Диана, не видя их. «О, они пришли в один из своих друзей дома на выходные, а очень», — сказал Шон, прежде чем она ухмыльнулась ему и притянула к себе в поцелуе. «Полагаю, это означает, что для нас нет никаких ограничений», — сказала Диана, заставив его усмехнуться, притянула ее к себе и поцеловала в шею, заставив тихо застонать. Уже собираясь раздеться, она заметила на столе папку. «Что это?» — спросила Диана, поднимая трубку. «Одобрение закона о гареме?» — спросила Диана, приподняв бровь, прежде чем ухмыльнуться ему. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — спросила Диана, заставляя его закатить глаза, прежде чем шлепнуть ее сзади, заставляя ее хихикать, прежде чем обвить руками его шею. «Очень смешной. Между прочим, это была даже не моя идея. Один мой друг пришел ко мне и попросил убедить правительство разрешить гаремы. На мой взгляд, это не так уж плохо. Причина, по которой он попросил моей помощи, заключается в том, что он любит трех женщин, которые любят его и друг друга, но закон до сих пор не позволял никому быть женатым более чем на одном человеке. Так что теперь он женится на всех троих», — сказал Шон, прежде чем она нежно поцеловала его. «Ты такая милая», — сказала Диана, заставив его хихикнуть, прежде чем он перекинул ее через плечо, заставив ее разразиться приступом хихиканья. «Ты же знаешь, что я здесь самый сильный», — сказала Диана. «Да, но чаще всего мужчина делает это с женщиной, которую любит», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я думаю, ты имеешь в виду женщин», — сказала Диана, заставив его закатить глаза, прежде чем снова шлепнуть ее по заднице и заставить хихикать. «Это не закончится в ближайшее время», — сказал Шон, прежде чем их одежда разлетелась по комнате. Шон ухмыльнулся, упиваясь видом обнаженного тела Дианы с ее большими грудями, безупречной кожей и подтянутым животом после многочасовых тренировок, а также ее половых губ, которые были начисто выбриты от любых лобковых волос, которые у нее были. Диана облизнула губы, видя его мускулистое тело 12 упаковок от его собственных тренировок по самообороне, если ему это понадобится, и его большой член. «Ладно, не заставляй меня ждать», — сказала Диана, заставляя Шона ухмыльнуться, прежде чем он перевернул ее на живот, заставляя ее хихикать. Прежде чем он потянулся вперед и поиграл с ее большими грудями, заставляя ее тихо стонать, прежде чем всхлипнуть, когда он ущипнул ее за соски. «Как ты хочешь на этот раз?» — спросил Шон хриплым голосом у нее в ухе, слегка покусывая его, заставляя ее содрогаться в предвкушении. «Медленно и романтично», — сказала Диана, заставив его ухмыльнуться, прежде чем он поцелует ее в шею, заставляя ее стонать, пока он все еще играл с ее грудью в своих руках. Он медленно выпрямился и вошел в нее, заставляя ее задыхаться и стонать от блаженства, когда он мягко толкал ее, как она просила. Шон все еще целует ее шею, наклоняет ее голову к своей и нежно целует, заставляя ее стонать от блаженства еще сильнее. «Мне нравится, когда мы так делаем», — сказала Диана, прежде чем захныкать, когда его толчки начали усиливаться и достигли ее глубже внутрь. «Беру свои слова обратно, я хочу, чтобы ты опустошил меня, как зверь», — сказала Диана умоляющим голосом. «Я дам тебе все, что ты захочешь», — сказал Шон, снова нежно целуя ее, и она улыбнулась ему. «Сделать его», — сказала Диана и задохнулась от радости, когда он начал толкаться в нее с почти нечеловеческой скоростью, заставляя ее задницу неоднократно ударяться о его талию, а звуки эхом отдавались в комнате. «А да, больше», — взмолилась Диана. Шон мягко кусает ее за шею, заставляя всхлипывать от легкой боли, но наслаждаясь этим. «А вот и она, Диана», — сказал Шон, предупреждая ее, что он уже близко. «Теперь внутри меня», — Диана умоляла, прежде чем всхлипнуть. Когда она оттолкнулась, когда ее собственный оргазм приблизился, и Шон притянул ее в поцелуй, когда они оба кончили вместе. Диана застонала в их поцелуе, прежде чем ее оргазм закончился, и задохнулась от блаженства. Она застонала от разочарования, когда он вышел. «Не вырывайся, пожалуйста», — умоляла Диана, прежде чем ее перевернули на бок, и он скользнул обратно в нее, заставляя ее улыбаться, когда она нежно держала его лицо, когда он делал то же самое с ней. «Я люблю тебя, Диана», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться и слегка расплакаться, так как это был первый раз, когда он сказал ей это. «Я люблю тебя, Шон, отныне и навсегда», — сказала Диана, положив обе руки ей на живот. «И я обещаю, что, когда мы будем готовы, я подарю тебе ребенка», — сказала Диана, заставив его улыбнуться, прежде чем он прижал ее к себе, и она улыбнулась, положив голову ему на грудь, прежде чем заснуть. Во сне она увидела себя с ребенком на руках. У ребенка были ее черные волосы, и когда он открыл глаза, то увидел зеленые глаза Шона. Сам образ казался ей идеальным. Глава 3. Глава 3. Резня в Аркхеме. Диана хихикнула, когда Шон поцеловал ее в шею. «Прекрати, я тут еду пытаюсь приготовить», — сказала Диана, все еще смеясь. «Ничего не мог поделать», — сказал Шон, заставляя ее хихикать еще громче. «Мы дома», — сказала Дон, когда они с Сарой вошли. «Дерьмо, а здесь я наслаждался свободным временем», — сказал Шон, заставив Диану снова захихикать. «Ну и как твои выходные, девочки?» — спросил Шон, поднимая их сумки. «Очень хорошо, но по какой-то причине Супермен пришел к нам», — сказала Дон, заставив Шона нахмуриться. «Прошу прощения», — сказал Шон, в то время как Диана выглядела обеспокоенной. Он спросил, знаем ли мы что-нибудь о призрачном всаднике. «Ты знаешь парня, который спас нас, когда мы были детьми», — сказала Сара. «И что именно вы ему сказали?» — спросил Шон, зная, что на самом деле они ничего не знают, потому что слишком молоды. «Мы же сказали, что не сдаем настоящих героев», — сказала Дон, заставив Шона расхохотаться и упасть на диван, в то время как Диана выглядела удивленной. «О, это речу маленькие девочки говорят, что он не герой», — сказал Шон, ударяя кулаком по столу и продолжая смеяться. «Ладно, хватит, иди убери свои вещи, пока мы с Шоном разговариваем», — сказала Диана. «Ок», — сказала Сара, когда они с сестрой убежали. «Ты должен признать, что это чертовски смешно», — сказал Шон, посмеиваясь каждые несколько секунд, прежде чем раздался звонок в дверь. «Хаэм», — сказала Диана. Шон открыл дверь, и удивительно, что это была супер-девушка, которая не выглядела счастливой. «О, это сюрприз! Я могу вам чем-нибудь помочь?» — добродушно спросил Шон. «Да, вообще-то ты можешь начать с того, что расскажешь мне, в чем твоя проблема с моим кузеном», — сказала супергерл, заставив Шона приподнять бровь. «Джи, я не знаю, может быть, это потому, что он думает, что может делать все, что захочет», — сказал Шон. «Что это значит?» — спросила супергерл. «Ты мне скажи, Кара», — Шон сказал, заставив ее глаза расшириться, что он знает, кто она такая. «Успокойся, я никому не сказал, кто ты, и даже если бы люди в моей компании знали, кто ты, никто из них не пошел бы и не проболтался об этом всему миру». Шон сказал правду, и она могла сказать, что он был серьезен, заставив ее вздохнуть с облегчением. «Войти внутрь», — сказал Шон, как и она, и сел. «Хорошее место». Кара сказала, что ей нравится дизайн этого места. «Я не жалел денег для своих сестер», — сказал Шон, садясь рядом с ней. «Теперь о том, что я имел в виду раньше, он думает, что только потому, что у него есть вся эта власть, он имеет право решать, кто виновен», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться. «Это не так», — сказала Кара. «В самом деле, тогда почему он пытался заставить призрачного всадника сесть в тюрьму?» — спросил Шон. «Ну, он же убийца», — сказала Кара. «Верно, но есть ли ордер на его арест?» — спросил Шон. Да, Велу, но нет, но я уверен, что это потому, что люди боятся его, чтобы попытаться получить его, сказала Кара. Даже близко нет, люди называют всадника настоящим героем, потому что он получает хороший постоянный результат для невинных людей мира. Сверхчеловек дает людям лишь временный результат. Если бы таких, как паразит Лютер Металлотайман и Люминус, убрали со сцены, сколько невинных жизней было бы спасено? Спросил Шон, заставив ее нахмуриться, прежде чем вздохнуть, поняв его точку зрения. «Ладно, я вижу в этом смысл, но не все заслуживают смерти», сказала Супергерл, заставив его кивнуть. «Правда, такие, как Лививери, отличаются из-за инцидентов, которые он вызвал. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не было ли ее состояние вызвано им из-за электрической бури?» спросил Шон, заставив ее вздохнуть, поскольку это тоже было правдой. «Ладно, а как насчет Бэтмена?» спросила Кара, заставив Шона усмехнуться. «Пожалуйста, он еще хуже. Такие, как Джокер Страшила и некоторые другие, забрали и разрушили невинные жизни только ради этого. На мой взгляд, я думаю, что ему это нравится, потому что с такими людьми, как они, он может притворяться героем», сказал Шон, заставив ее глаза широко раскрыться, прежде чем она успела подумать об этом. В отличие от Митрополиса, Готэм всегда был наполнен гораздо большим количеством преступников и насилия, и они всегда, казалось, выходили и убивали людей. Ладно, может быть, все было бы лучше, если бы такие люди были мертвы, но что, если все в конечном итоге зайдет слишком далеко? Спросила Кара. Всадник может отличить хорошего человека, совершающего такие преступления, как ограбление банка, от многих других. Некоторые люди вынуждены делать то, что им не нравится, чтобы помочь тем, кого они любят, или по правильным причинам. Он может отличить этих людей от таких, как Джокер, сказал Шон, прежде чем его телефон зазвонил с сообщением. Какого черта? Сказал Шон, включая телевизор. Что происходит? Спросила Диана, прежде чем он включил новости, показывающие, что Джокер убил по меньшей мере 25 человек, включая невинную женщину, которая была на 5 месяцев беременности. Мир полон людей, и никто не будет скучать по плачущему ребенку, сказал Джокер и расхохотался как сумасшедший, прежде чем Шон выключил телевизор. Ну вот и все, сказал Шон, вставая и одеваясь. Куда это ты собрался? Обеспокоенно спросила Диана. В мой офис, чтобы попросить об одолжении у друга, который должен мне несколько одолжений за спасение его людей от смерти в заложниках. Пришло время усыпить этого клоуна и ему подобных в Аркхеме, сказал Шон, хлопнув дверью. О боже, сказала Диана, и всегда так бывает? Спросила Кара. Нет, он всегда самый добрый человек, которого только можно найти, когда он в хорошем настроении, но с тех пор, как он это понял, я не могу винить его за то, что он злится. Позже, Шон попросил об одолжении своего друга в правительстве и сказал, что будет работать над этим. Всадник с другой стороны. «Эй, Боб, что там с камерами слежения?» сказал один из охранников Аркхема. Он был более жестоким человеком, которому нравилось видеть людей несчастными, и большую часть времени помогал заключенным выйти из своих камер, как Джокер и Пугало, и за это ему тоже платили. «Не знаю, Джек, это было все, что успел сделать Боб, прежде чем раздался страдальческий крик. Какого черта?» сказал Джек, прежде чем с потолка свалилась цепь, раскалилась до красна и одним быстрым движением снесла ему голову, разбрызгав повсюду кровь. «О боже мой!» — закричал Боб, прежде чем кулак вошел в его грудь, держа сердце, заставляя его булькать кровью, прежде чем он был раздавлен в руке. Всадник был замечен позади Боба с его пламенем, горящим с большей интенсивностью и яростью. «Все виновные сгорят сегодня ночью в этой грязной яме», — сказал всадник, когда еще несколько провинившихся охранников вошли и начали стрелять в него, но пули просто растаяли, и всадник взревел, прежде чем броситься на них. Мучительные крики боли и ужаса раздавались по всему приюту. «Ао, интересно, кто бы это мог быть сейчас?» — сказал Джокер, хохоча как сумасшедший. Вскоре послышались шаги, и дверь в камеру Джокеров отворилась. «О, мой счастливый день!» Джокер сказал, что собирается уйти, пока всадник не вошел, заставив Джокера замереть. «Хаэм, а кем бы ты стал?» — сказал Джокер, прикидываясь дурачком, в то время как всадник направил на него палец правой руки со спусковым крючком. «Это ты виновный», — сказал всадник, толкая его в стену. «О, «Пожалуйста, я знаю всех вас, героев, вы не убьете меня», — сказал Джокер. «Вы принимаете меня за Бэтмена, я не такой слабый и глупый, как он, когда речь заходит о решении проблемы с миром преступников». «Нет, сегодня ты в последний раз глупо посмеялся», — сказал всадник, прежде чем ударить его в живот, и Джокер закричал от мучительной боли, когда всадник схватил его за позвоночник, прежде чем сильно дернуть, и вырвал его позвоночник и череп одним рывком, забрызгав кровью камеру. Другие заключенные были вне себя от ужаса, так как многие из них пытались выбраться из своих камер, чтобы избежать этого кошмара. Страшило был следующим, кто закричал от ужаса, когда всадник использовал свой покаянный взгляд на нем, прежде чем перейти к остальным. Вскоре их осталось совсем немного. Глиняное лицо Виктора жарит Харли Куин, ядовитый плющ, два лица Харви. «Пожалуйста, не надо», — взмолилась ядовитая плющиха, когда всадник открыл ее клетку и подошел к ней, заставив закрыть глаза в ожидании смерти, но почувствовав его руку на своей щеке, заставив ее открыть глаза и посмотреть, как пламя вокруг него слегка потухло, глядя на нее так, словно он заглядывал ей в душу. «Невиновен», — сказал всадник, уходя и закрывая ее камеру. Вскоре Эйви рухнула от изнеможения. Остальных обитателей приюта пощадили, так как всадник вскоре вышел на улицу, сел на велосипед и уехал. Позже Шона видели в баре, который его компания использовала для хороших случаев. Это была новость, которую они услышали об Аркхеме. «Наконец-то эта чертова дыра получила по заслугам», — сказал один из самых тупых сотрудников, в то время как остальные засмеялись. Шон только ухмыльнулся, прежде чем зазвонил его телефон. «Алло», — сказал Шон. «Шон, где ты?» — обеспокоенно спросила Диана. «В баре с моими коллегами. Мы только что услышали о том, что случилось с приютом, и они решили отпраздновать это событие», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Конечно, это так», — сказала Диана. «Не волнуйся, я буду дома через несколько минут», — сказал Шон. «Ладно, только будь осторожен», — сказала Диана. «Да и», — крикнул Шон, когда его прижали к стене. «Шон», — сказала Диана, прежде чем услышала разговор. «Где призрачный всадник?» — закричал Бэтмен, заставляя ее глаза расшириться, и быстро влез в ее костюм. Кара все еще была в особняке, играя с близнецами, которых она считала очаровательными. «Кара, присмотри за близнецами, мне нужно срочно куда-то ехать», — крикнула Диана, улетая. «Что случилось?» — спросила Дон. «ГМ, наверное, ничего», — сказала Кара, надеясь, что это пустяки. Бэтмен снял всех охранников, которые работали на Шона, которые были в баре. «Где призрачный всадник?» — сказал Бэтмен, ударив Шона в живот, отчего тот застонал от боли. «Иди к черту», — сказал Шон, плюнув ему в лицо, отчего Бэтмен зарычал и несколько раз ударил его по лицу. Шон вытер немного крови, прежде чем рассмеяться. «Ты думаешь, это что-нибудь даст? Эти ублюдки в Аркхеме все равно умрут вместе с охранниками, потому что они виновны в том, что выпустили их и взяли взятки. Всадник просто сделал их последние мгновения жизни еще больше ужасающей», — сказал Шон, смеясь, отчего Бэтмен несколько раз ударил его по лицу. «Где же он?» — закричал Бэтмен, прежде чем Шон успел ухмыльнуться. «Найди его сам. Даже если бы я знал, где он, а я этого не знаю, у тебя не было бы ни единого шанса», — сказал Шон, прежде чем Супермен слетел вниз и схватил его за шею. «Скажи нам, где он сейчас?» — завопил Супермен. «Отойди от него», — закричала Чудо-женщина, отбрасывая их в сторону, и подняла Шона, пока он выливал немного крови. «Мы не уйдем, пока он не отдаст нам всадника», — сказал Супермен, прежде чем раздался громкий рев, и Супермена заковали в цепи и бросили в здание. Вскоре всадник выскочил перед Шоном и Дианой. «Уходи сейчас же, пока я тебе еще позволяю. Я не позволю тебе пролить невинную кровь», — сказал всадник, свирепо глядя на них, прежде чем вскоре прибыла полиция и направила свое оружие на Бэтмена и Супермена. «Что ты делаешь? Мы не преступники, как он», — сказал Супермен, указывая на всадника. «Чушь собачья, этот человек спас мою дочь от изнасилования 2 года назад», — сказала женщина-офицер. «Он не преступник, как и все вы», — сказал другой офицер. «Теперь ты понимаешь, им не нужны такие люди, как ты, им нужны такие люди, как я, которые убьют тех, кто пролил невинную кровь по эгоистичным и безразличным причинам. Вы двое не герои, ваши сообщники, такие как Джокер и Лютер, никогда не заканчивающие свою жизнь. Ну, а теперь это кончается. Уходи, «Пока я еще позволяю», — сказал всадник властным голосом, заставив их зарычать, прежде чем они исчезли. «Шон, с тобой все в порядке?» — спросила чудо-женщина. «Да, я в порядке, просто мне нужно немного отдохнуть. Те, кого я пощадил в Аркхеме, они не находятся вне искупления. Исцеляйте и спасайте их, и они могут помочь спасти жизни, в отличие от них», — сказал всадник, прежде чем отпрыгнуть. «Кого именно он спас?» — спросила чудо-женщина. «Я расскажу тебе позже, а сейчас пойдем домой», — сказал Шон, заставив ее кивнуть, когда она летела с ним домой. «Позже, а нет», — сказала Дон, глядя вместе с Сарой на синяки, которые ему нанесли Бэтмен и Супермен. «Они это сделали?» — потрясенно воскликнула Кара. «Я же говорил тебе, что он не герой», — сказал Шон, пока Диана втирала мазь в его более глубокие раны. «Он придурок», — сказала Сара. «Ладно, вы двое, хватит», — сказал Шон и поморщился, когда мазь обожгла один из его порезов. «Ой», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Большой ребенок», — сказала Диана. «Что угодно, так или иначе, вы оба ложитесь спать, завтра у вас занятия», — сказал Шон, когда они бросились наверх. «Тогда мне лучше уйти», — Кара сказала, что собирается уходить. «Ты можешь остаться здесь, если хочешь», — сказал Шон, удивляя ее. «Действительно, почему?» — растерянно спросила Кара. «У меня такое чувство, что ты сейчас не хочешь быть рядом с Суперменом, так что вы можете остановиться в одной из гостевых спален», — сказал Шон, заставив ее моргнуть, прежде чем улыбнуться ему. «Конечно», — сказала Кара. «Позже». Кара уже собиралась идти спать, когда вошла чудо-женщина, одетая в маленький черный халат. «Кара, можно тебя на секунду?» — спросила Диана. «Конечно, что это?» — спросила Кара, прежде чем Диана успела что-то прошептать ей на ухо. Шон был в душе, втирая в него еще несколько целебных мазей. Вздохнув, она выключила душ, прежде чем вытереться. Шон вошел в свою комнату, ожидая увидеть там только Диану, но удивленно моргнул, увидев под одеялом Кару. Очевидно, обе были голыми, если судить по разбросанной одежде. «Что ж, это сюрприз», — сказал Шон, в то время как его третий светодиод дергался под полотенцем, заставляя Диану хихикать, а Кару краснеть. «Ничего себе, ты не шутил насчет этого», — сказала Кара, прежде чем он уронил полотенце, и она покраснела еще больше, увидев его большой член. «Ну, мы ждем», — сказала Диана, когда он лег с ними в постель, и они оба лежали на боку, Диана слева, а Кара справа, положив головы ему на грудь. «Я так понимаю, это прибавление к семье?» — спросил Шон, прежде чем Кара нежно поцеловала его. «Это ответ на твой вопрос», — сказала Кара, прежде чем ее глаза расширились, когда он притянул ее к себе в поцелуе, заставляя ее глаза затуманиться от похоти, прежде чем он отстранился. «Как бы мне не хотелось показать тебе, на что я способен в постели, я устал от порки, которую устроил мне твой кузен», — сказал Шон, заставив ее надуться, прежде чем ухмыльнуться. «Ну, я могу подождать, плюс кое-что стоит подождать», — сказала Кара, заставив его ухмыльнуться, прежде чем они уснули. Глава 4. Глава 4. Судьба Лиги. «О чем вы, идиоты, только думали?» Чудо-женщина накричала на Супермена и Бэтмена. «Нам нужно найти всадника, прежде чем он снова убьет, а Шон единственный, кто знает, где он», — сказал Бэтмен. «Значит, ты нападаешь на человека, который помог миллионам людей по всему миру своими кулаками?» — спросила Кара. «Кара, ты не понимаешь», — сказал Супермен. «Я понимаю, что тебе нужно повзрослеть и смириться с тем, что ты не решаешь, что нужно людям. Ты же знаешь, я ходила к нему домой, чтобы защитить, а вместо этого узнала, что он сделал много хороших замечаний о тебе, и ты только что доказала это прошлой ночью, когда напала на него без всякой причины», — сказала Кара, свирепо глядя на него. «И отпустить на свободу какого-нибудь монстра-убийцу?» Супермен сказал, что не верит в то, что его собственный кузен пошел против него. «Я не вижу и не слышу, чтобы у кого-то еще были с ним проблемы. Пока нет ордера на его арест, вам нужно отступить и держаться подальше от них обоих», — сказала Кара. «А во, теперь полегче», — властная девушка сказала, что оттащит ее, прежде чем начнется кулачный бой. «Знаешь, в какой-то момент я почти был уверен, что это всадник», — сказал Флэш. «Не сейчас, Флэш», — сказал Гэл. «Послушайте, дело в том, что вы оба были не в своей тарелке. Мы должны быть символом для людей, которые не нападают на тех, кого мы считаем причастными к чему-то подобному», — сказал Гэл. Кроме того, я не вижу, чтобы у кого-то были с ним проблемы. Он сделал больше добра в мире, чем мы», — сказала ястребиная девочка. «Он также уничтожил нескольких захватчиков во время вторжения, прежде чем Лига была полностью сформирована», — сказал даже он. «А что, если в какой-то момент он собьется с пути и убьет невинных людей?» — бросил вызов Бэтмен. «Он не будет. Шон сказал мне, что у него нет намерения причинять вред невинным людям», — сказала чудо-женщина. «Насколько я понимаю, всадник — преступник, и его нужно уничтожить». Супермен сказал, чтобы Бэтмен согласился. «Ну что ж, удачи тебе в получении помощи, потому что мы не собираемся вмешиваться», — сказала чудо-женщина, заставляя остальных согласиться. «Ты не можешь говорить серьезно?» — недоверчиво переспросил Супермен. «На этот раз ты сам по себе, Супермен», — сказала Хоукгерл, скрестив руки под грудью и заставив его нахмуриться, прежде чем улететь. «Между тем, ох, бедняжка», — ядовитый плющ сказал, растирая раны Шона. «Детка», — удивленно сказал Шон. «О, мой плохой большой человек», — сказал Айви, хихикая. «Очень смешной. Ты знаешь, почему всадник пощадил тебя и еще нескольких человек в Аркхеме?» — спросил Шон, желая проверить, действительно ли она знает. «Я предполагаю, что это потому, что я никого не убивал и моя миссия состояла в том, чтобы защитить природу», — сказала Айви с улыбкой на красивом лице, заставив его кивнуть. «В основном верно. Вы видите, что ваши действия, хотя и немного резкие, были понятны. Тот, кто изо всех сил старается защитить планету, по его мнению, считается одним из хранителей Земли. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ваша способность имела неприятный побочный эффект, верно?» — спросил Шон, заставив ее нахмуриться, прежде чем вздохнуть, держась за живот. «Я не могу иметь детей», — печально сказала Айви. «Ну, это я могу исправить с легкостью», — сказал Шон, удивляя ее. «Неужели?» — сказала Айви в шоке, недоверчиво и с большой надеждой в голосе. «Разве вы не видите, как много здесь техники? Мы можем сделать все возможное. Все, что я прошу взамен, это одна вещь, и это то, что вы полюбите», — сказал Шон, заставив ее приподнять бровь, прежде чем улыбнуться ему, видя в нем хорошего честного человека, несмотря на то, что он был на несколько лет моложе ее и Харли. «И что же это?» — спросил Айви, прежде чем он взял ее руку и поцеловал, заставив ее покраснеть и удивиться, что ее обычный яд не убил его, прежде чем улыбнуться ему. «Работай на меня и мою компанию и помогай нам правильно защищать остальную природу», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться еще шире. «Сделка», — сказал Айви, прежде чем взять фотографию с ним и его сестрами. «Кто они такие?» — спросил Айви, приподняв бровь. «Моя младшая сестра, близнецы. Я построил все это для них, поместил их в очень дорогую частную школу», — сказал Шон, прежде чем вошел один из его сотрудников. «Тревор, в чем дело?» — спросил Шон. «Босс, вы должны прочитать эту статью», — сказал Тревор, протягивая ему газету из Daily Planet. «Шон Эшберн Крюгер имеет дело с массовым убийцей призрачным всадником», — раздраженно сказал Шон. «Опубликовано Кларком Кентом. Что это за чертовщина?» — раздраженно спросил Шон, швыряя газету на стол. «Сэр, может быть, нам стоит преподать этому подонку небольшой урок», — сказал Тревор. «И вести себя как Супермен и Бэтмен? Я думаю, нет. Я назначу личную беседу с одним из их сотрудников», — сказал Шон. «Я бы предложил Лоис Лейн», — сказал Айви. «Разве она не та женщина, которую Супермен всегда спасает больше всех?» — спросил Тревор. «Да, отличная идея, Айви», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. Тем временем в Daily Planet. «Кларк, что это за чертовщина?» Перри Уайт хлопнул газетой по столу. «Я подумал, что весь остальной мир должен увидеть, что он за человек на самом деле», — сказал Кларк. «Ты что, спятил? Кларк Энсис, вы еще не заметили, но ребенок в основном сделал невозможное в этом мире. Если я услышу от него что-нибудь плохое об этом, так оно и будет, Лейс. Куда ты идешь?» — спросил Перри, увидев, что Лейс уходит. «Извини, Перри, но у меня личное интервью с лучшим другом райдеров», — сказала Лейс. «Рядовой?» — удивленно сказал Кларк. «Да, Смолвиль. Очевидно, этот здоровяк позвонил мне и попросил о личной беседе о всаднике. Увидимся», — сказала Лейс, уходя, не заметив хмурого взгляда Кларка. Лейс подошла к зданию Глобалтек и вошла внутрь. «Здравствуйте, могу я вам помочь, мисс?» — сказала женщина на стойке регистрации, когда мимо прошли сотни других людей в белых халатах и военной броне. «Да, «Твой босс вызвал меня на частное интервью для Daily Planet», — сказала Лейс. «Так это твоя Лейс Лейн?» — сказал Шон позади нее, заставляя ее обернуться и улыбнуться, увидев его красивое лицо.